китообразных да больших богамах. Ты не можешь лишить меня этого. Уинстон, я не собираюсь ставить под угрозу душевное здоровье моих больных только ради того, чтобы ты поехал в отпуск и трахнул флиппера. Сказал, не буду. Ты же сама все это затеяла. Тогда же ты не думала о душевном здоровье своих больных? Я ошиблась. Всех сажать обратно на антидепрессанты я тоже не стану. Так что и здесь ты часть дохода потеряешь. Некоторым лекарства вообще не нужны. Нет. Вэл потрясла твердость в голосе Уинстона. Чувство собственного достоинства и доброе имя, казалось, его уже не волнуют. Поганый же он выбрал время, чтобы идти на поправку. Значит, хочешь, чтобы весь город узнал о твоей маленькой проблеме? Ты этого не сделаешь. Ты теряешь больше, чем я, Валерий. Если ты меня заложишь, то я сам все расскажу газетам, получу судебную неприкосновенность, а ты сядешь в тюрьму. Ах ты, сволочь! Тогда я отправлю всех пациентов в Сан-Хунипера, а ты даже законных доходов лишишься. Не отправишь. Все остается так, как сейчас, доктор Вэл. И Уинстон повесил трубку. Валерия Риордан секунду смотрела на телефонную трубку, прежде чем положить ее на рычаг. Как? Как вышло к чертовой матери, что она отдала свою жизнь в руки такого урода, как Уинстон Краус? Но самое главное, как эту жизнь вернуть обратно и при этом не загреметь в тюрьму? Тео. Дуло пистолета упиралось Тео в бок, его револьвер Джозеф Линдер швырнул на заднее сиденье. На комевой Жоре был твидовый пиджак и шерстяные брюки, лоб покрывало испарина, Вольво тряхнуло на рытвине, и дуло врезалось Тео между ребер. Он пытался сообразить, что полагается делать в таких случаях, но из полицейских сериалов вспоминалось только то, что оружие нельзя выпускать из рук ни при каких обстоятельствах. — Джозеф, вы не могли бы убрать пистолет от моих ребер? Ну, или хотя бы поставить его на предохранитель? Дорога ухабистая, а мне бы не хотелось потерять легкое из-за того, что я не успел сменить амортизаторы. Прозвучало достаточно самоуверенно, — подумал он. — Профессиональное спокойствие. Как бы еще не обмочиться при этом? — Значит, решили не бросать на полдороги, да? Дело списали бы в архив, и никто ничего не заметил, но вам обязательно нужно было сунуть туда нос. — А, так вы действительно ее убили? — Скажем так, я помог ей принять решение, о котором она только трепалась. Она была матерью ваших детей. Правильно. И относилась ко мне примерно так же, как к шприцу для индюшек. Вот уж никогда не думал, что у индюшек тоже бывают гадкие привычки. Ими пользуются для искусственного осеменения кроу, дребаный торчок. Один раз брызнешь, и можно выбрасывать. И вы устали быть одноразовым шприцем, поэтому повесили свою жену? Ее прикончил чай из наперстянки. Дигиталиса хоть залейся. Останавливает сердце и почти не обнаруживается при вскрытии, ну, если, конечно, специально не искать. Забавно, правда? Сам бы в жизни не догадался, если бы она всю дорогу об этой чепухе не болтала. Тео не очень понравилось, что Линдер ему обо всем этом рассказывает. Это означало, что нужно что-то предпринять, иначе он покойник. Врезаться в дерево? Он глянул на ремень безопасности Линдера, пристегнут. Ну, какой еще преступник станет похищать человека и не забудет при этом пристегнуться? На стенке остались полосы от ее обуви. Милый штрих, я так и подумал. Не знаю, может, она еще жива была, когда я ее вешал. Они как раз выезжали из леса, окружавшего ранчо, на пастбище. В паре сотен ярдов маячил металлический ангар, рядом двойной ширины трейлер. тут же стоял ярко-красный додж. «Хм...» — промычал Линдер. «Мальчонкам купили новый трейлер. Ну-ка, давай, кенгуру». Тео ощутил, как в горле кислотной волной поднимается паника, и сглотнул. «Завяжи с ними беседу, и тогда в тебя не будут стрелять». Где же он это слышал? «Так, значит, вы убили жену ради телевизора с большим экраном и перепихона с Бетси? А развод вам в голову не приходил?» Линдер рассмеялся, и у Тео по спине поползли мурашки. «А вы действительно тупоголовый, Кроу! Видите вон тот сарай? Так вот, из этого сарая в прошлом году я вывез метамфетамина на 28 миллионов долларов. Ну, понятно, что от этих денег я получил лишь кусочек, но увесистый. Я перемещаю весь товар. Я коми-вояжер, человек семейный, безобидный и незаметный. Кто меня заподозрит? Мистер Рохля, одним словом. А ваша жена? Бесс об этом узнала. Ну, смешно другое. Она следила за мной, потому что подозревала измену. Но нас с Бетси так и не расколола. Она собиралась заявить на меня. Ну, а выбора не было. Тео подъехал к ангару и заглушил двигатель. Зато сейчас у вас есть выбор, Джозеф. Совсем не обязательно это делать. Я не собираюсь ничего делать. Я просто хочу, чтобы все шло как раньше, пока на моих офшорных счетах не скопится достаточно, чтобы можно было отсюда сняться. Не поймите меня неправильно, Кроу. Мне не понравилось убивать Бесс. Я не убийца. Черт, да я даже наркотиков сам ни разу не попробовал. Это не преступление, это хорошо оплачиваемая курьерская работа. Так вы не собираетесь меня пристрелить? Тео очень хотелось в это верить. Нет, если вы сделаете так, как я скажу. Выходите из машины, оставьте ключи, пересядьте и выходите с моей стороны. Тео подчинился. Линдер не отводил от него пистолета, и когда он только этому научился, телевизор у него совсем недавно. Записался на заочные курсы для спецагентов, должно быть. — Мигель! Игнасио! — Где вы там? — Линдер дулом пистолета указал Тео на ангар. — Входите внутрь! Тео пригнулся, чтобы не удариться о низкую притолку, и увидел внутри длинные стеллажи с лабораторным стеклом, трубками и пластиковыми цилиндрами химикатов, перед десятком электрических горелок, наполнявших ангар нестерпимым жаром, стоял одинокий металлический стул. — Сядьте! — скомандовал Линдер. Тео сел и почувствовал, как из заднего кармана у него выхватили наручники. — Руки за спину! Линдер продел наручники в металлические прутья спинки и защелкнул их на запястьях Тео. — Мне нужно найти парней. У них, наверное, сиеста. И о чем только Бертон думал, когда ставил сюда трейлер. Сейчас вернусь. А потом что? А потом Игнасио вас пристрелит, я полагаю. Молли. Самое главное, этот парень действительно делал все, о чем не попроси. Услышав машину на дороге, она велела Стиву снова стать трейлером, и он выполнил ее просьбу. Ну, конечно, перед этим пришлось руками нарисовать в воздухе, что ей надо, и в первый раз он промахнулся, пытаясь превратиться в стоявший рядом жестяной сарай. Получилось убого, изменилась только голова, и он стал походить на дракона, напялившего на себя пакет из алюминиевой фольги вместо шляпы. Но через несколько секунд он все понял. Умница, а не парень. Ладно, вот хвост. На стоянке, свисавшей в ручей, все равно торчит, но, может быть, никто не заметит. «Какой ты молодец!» Она потрепала его по агрегату автономного кондиционера. «По крайней мере, кондиционером эта штука была сейчас. После превращения в трейлер невозможно было определить, какой частью тела он являлся раньше». «Она гладит меня по агрегату», — подумал Стив. Из его парадной двери вырвалось довольное урчание. Молли забежала за угол ангара и выглянула. У ворот остановился белый Вольво. Она чуть было не выскочила поздороваться с Тео, но заметила, что его держит на мушке какой-то лысый тип. Прислушалась. Лысый ввел Тео в ангар и начал угрожать. Молли хотелось выйти и сказать: «Никого Игнасио не пристрелит, мистер Лысый, ему сейчас очень некогда, его переваривают». Но у Лысого был пистолет, и как только Тео угораздило попасть в плен к дядьке, похожему на школьного завуча, когда стало ясно, что Лысый вот-вот покажется в дверях, Молли подбежала к трейлеру, ухватилась за выступ кондиционера и запрыгнула на крышу. Лысый направился к трейлеру. Молли пробежала по драконьей спине и свесилась с краю. — Мигель! — Игнасио! — завопил Лысый. — Выходите оттуда! Самому ему, видно, не очень хотелось лезть внутрь. «Я видела, как они туда входили», — сказала Молли. Лысый отскочил. Казалось, от неожиданности с ним сейчас случится припадок. Он поискал глазами, откуда раздался голос. «Вы же школьный завуч, правда?» Лысый, наконец, ее заметил и попытался спрятать пистолет за спину. «Ага. — Та ненормальная баба, — сказал он. — Что вы здесь делаете? Молли аж подбросила на крыше дракона. — Простите, извините, прошу прощения, кто я? Вместо ответа Лысый повторил: — Что вы здесь делаете? — Извините меня, извините, извините. Она чуть ли не пела, но с трибуны прозвучала клевета, за которую пока что не принесли официальных извинений. Вам придется этим заняться, прежде чем мы продолжим дискуссию. — Ни за что я извиняться не собираюсь. Что вы здесь делаете и где Игнасио с Мигелем? — Ах, не будете извиняться. — Нет, слезайте оттуда. Он показал ей пистолет. — Ладно, — ответила Молли и потрепала Стива по голове крыши. — Стив, съешь этого невоспитанного засранца. Видела она это и раньше, но как возбуждает сидеть на голове у Стива, когда тот меняет форму, а снизу выскакивает язык и слизывает школьного завуча. После первоначального чавканья неизбежный хруст костей, от которого раньше становилось не по себе, ее даже обрадовал. Наверное, потому что завуч махал пистолетом перед носом ее друга, а ее обозвал ненормальной бабой. Или, может, просто привыкла. — Это было шикарно! — похвалила Молли. Она пробежала по спине Стива, соскользнула на кондиционер и спрыгнула на землю. Стив зарычал, и острые углы трейлера растаяли, превратившись в изгибы и жилы драконьего тела. Он перекатился на бок, и Молли увидела, как чешуя у него на брюхе раздвинулась, и на свет Божий выдвинулись 7 футов драконьего пениса, толстого и несгибаемого, как телеграфный столб. По всему органу замигали люминесцентные огоньки. Ух ты! «Впечатляет!» — выдохнула Молли, отступая на несколько шагов. Стив послал ей сообщение, похожее на то, которое отправлял бензовозу. На Молли подействовало лучше. Колени ее подогнулись, по бедрам побежали теплые мурашки, в висках застучало. Она заглянула Стиву в глаза, в один глаз уж точно, подошла к его морде и нежно коснулась губ. Или того, что было бы губами, если бы они у него имелись. Ее обдало резким и сладким дыханием, смесью одеколона, старые специи, мужественных мексиканцев и выблеванных коров. — Ты знаешь, — сказал Молли, — я никогда не целовалась с парнем, у которого изо рта пахнет школьным завучем.